Арчер выпустил дым и опять затянулся сигарой. Начав холодно обращаться с Ларри сегодня утром, ты оказала мне большое одолжение. Конечно, я понимаю. Ты была разочарована, что не смогла затащить его к себе в постель. Но куда девалась твоя интуиция? После вчерашнего разговора с Ларри, когда он больше всего нуждался в сочувствии и понимании, а встретил с твоей стороны только холод и презрение. Этим ты глубоко оскорбила его и оттолкнула от себя. Не тратя даром слов, ты дала ему понять, что не хочешь находиться в его присутствии ни одной минуты. Чего стоил один твой презрительный тон, которым ты сказала ему, что вернешься поздно и советуешь ему развлечься телевизором. Я стоял у подвальной двери и слышал эти слова. Я понял, что ты опять сдала мне на руки 4 туза. Хельга слушала молча. Ее мозг опять начал работать. Итак, Ларри уехал, и в вилле остались только она и Арчер. Конверт с фотографиями придет на следующее утро. Она вспомнила об оружии. Нет, Арчер не прав. У нее на руках по-прежнему 4 туза. С помощью револьвера она завладеет снимками, даже если при этом придется ранить Арчера. «Да, это была глупость», — сказала она, приподняв плечи. «А за глупость приходится расплачиваться». Он пристально посмотрел на нее. «Ты потрясающая женщина, Хельга!» — сказал он с восхищением. «Ты уже справилась с неожиданностью, и твой слабый мозг занят поисками нового выхода из положения. Но можешь не трудиться напрасно. На этот раз ты его не найдешь. Я позаботился об этом. Мы снова вернулись к исходному пункту в нашей сделке». «Неужели?» Хельга снова приподняла плечи. «Но расскажи мне еще о Ларри. Как вы стали друзьями? Я знаю, что своим обаянием ты можешь зачаровать птичку на дереве, но я не знала, что оно распространяется и на педерастов». Арчер выпустил кольцо дыма в воздух. «Хочешь коньяка?» Он взял свой бокал и встал. Хельга заметила, что он неуверенно держится на ногах. Вероятно, в ожидании ее он пил весь вечер. Она задумчиво прищурилась. «Нет, благодарю». Арчер налил себе еще коньяка. «Я всегда полюбительски увлекался психологией. Когда ты уехала, я понял, что теперь настал единственный момент для освобождения. Я вернулся в комнату для развлечений, улегся на диван и стал ждать. Я слышал, как наверху возился Ларри, и понимал, как паршиво у него сейчас на душе. Он чувствовал себя одиноким и не знал, куда себя девать и за что приняться. Около 2 часов он принес мне поесть, и я поблагодарил его за заботу, так ласково, как только мог». Арчер рассмеялся. Его смущение было просто трогательным. «Я спросил, где ты? И он ответил, что ты на весь день поехала в Лугано. На что я заметил, что ему должно быть скучно без тебя. И так далее, и тому подобное. Все это оказалось детской игрой. Я рассказал Ларри о тебе, о том, как ты вышла замуж за богатого калеку, которого ты постоянно обманываешь. Может быть, в этом рассказе я немного пересолил, но ты должна меня понять. Я хотел перетянуть Ларри на свою сторону. Это был мой единственный шанс на спасение. Он очень, кстати, вспомнил о том, как ты спускала молнию на его брюках. И все это с твоим обычным неприступным видом белокурой Мадонны. Арчер отпил из своего бокала. Я сказал ему, что ты совершенно аморальна. Ты не можешь жить без мужчин, но стоит тебе получить от них то, что нужно, как ты их вышвыриваешь. Потом я завел разговор о билете на самолет и о деньгах. Я убедил Ларри, что ты заслужила наказание, и что он может помочь мне в этом. Вы честно заработали деньги и билет, сказал я ему. Возьмите их и предоставьте Хельгу мне. Ларри согласился. Ему хотелось наказать тебя за твое презрение к нему. Мы стали вместе дожидаться твоего возвращения. Итак, Ларри уехал, и нам вдвоем остается закончить нашу маленькую драку. Завтра утром в 7 часов я вылетаю в Лозанну. Хельга подняла голову. «Так рано?» Она подумала, что почтальон придет на виллу не раньше 10. «Да, меня ждут дела». «Но, Хельга, твоя карта бита. Тебе придется сказать Герману, что это была твоя идея купить акции австралийского никеля, и ты убедишь его оставить текущий счет в моем ведении». Почта придет не раньше 10. Мы обсудим все заново, когда у меня в руках будут снимки. Так что твои срочные дела придется отложить. Арчер посмотрел на Хельгу и начал беззвучно смеяться. Это напугало ее. Чтобы так смеяться, нужно быть очень уверенным человеком. «Ты смеешься надо мной?» — спросила она. Он вытер платком, мокрый от смеха глаза, откашлялся и откинулся на спинку кресла. «Это розыгрыш века», — сказал он. «Возможно, это послужит тебе уроком больше никогда не блефовать со мной, Хельга». Он торжествующе усмехнулся. «Через пару минут я уезжаю в Лугано. Я проведу ночь в Эдеме, а на следующее утро вылечу в Лозанну. Я не собираюсь дожидаться этой почты». Он опять залился смехом, на этот раз громким, и каждое его ха-ха-ха действовало на Хельгу, как удар кнута. Она ждала, стиснув кулаки, и старалась придумать какой-нибудь уничтожающий ответ. В эту минуту она была готова убить Арчера. Наконец он отдышался от смеха. «Дура!» Его взгляд был полон презрения. «Я никогда не передавал фотографии в банк. Все это время они лежали в моем чемодане».